Облегчение. Облечение всех существ в милый образ. Б. В средней ступени созерцания сказано. Увлажнить душу любовью, словно подготовить почву. Если затем бросить туда семя сострадания, оно легко даст сильный росток. Затем, проникнувшись любовью, следует культивировать сострадание. Любовь, о которой здесь говорится, это отношение к существам, как к любимому ребенку. Освоение равного отношения сглаживает неровности, симпатий и антипатий. Когда сознание, как хорошо возделанную почву, увлажнить любовью, то брошенное туда живое семя сострадания легко прорастет великим состраданием. Это суть наилучшего способа практики. В этой части три пункта, из которых первый – созерцание существ матерями. Как безначально самсара, так безначально и наше перерождение. В круговороте вереница рождений и смертей нет таких тел, которых бы мы не обретали. Нет мест, где не перерождались. И нет существ, которые не бывали нашими матерями и близкими. Как сказано в конкретных основах уровней, я, Будда, не вижу таких мест, где бы вы за все долгое прошлое не перерождались, не ходили и не умирали. Не вижу существ, которые за все долгое прошлое не бывали вашими отцами, матерями, братьями или сестрами, наставниками, руководителями, учителями или им подобными. Помимо того, что они побывали матерями раньше и в будущем опять бесчетное множество раз станут нашими матерями. Так, размышляя, надо стремиться к твердой убежденности, что все существа являются нашими собственными матерями. Когда уверитесь в этом, легко возникает осознание их доброты и так далее. А если нет, осознание их доброты и подобного не имеет основания. Второе. Культивирование осознания доброты матерей. Если после созерцания существ матерями в первую очередь созерцать доброту матери этой жизни, осознание доброты всех существ матерей возникает быстро. Таково поучение Потобы, согласно которому и следует созерцать. Ясно представьте перед собой облик матери, и несколько раз подумайте. Помимо нынешнего времени, в междуначальной самсаре она побывала моей матерью бесчисленное множество раз. Затем сосредоточенно размышляйте. Будучи матерью, она всегда охраняла меня от невзгод, оказывала всяческую помощь. И особенно в этой жизни. Сначала она долго носила меня в чреве. Затем, после рождения, согревала меня, озябшего, теплом своего тела, качала меня на руках, кормила грудью, пеленала, утирала нос, очищала руками мои испражнения, всячески без устали заботилась обо мне. Также она кормила и поила меня, когда я хотел есть и пить, одевала, когда было холодно, давала мне то, в чем я нуждался, отказывая во всем себе. И эти вещи было нелегко приобрести. Они доставались ей изнурительным трудом, бывали связаны с грехами, страданиями и злыми речами. Если мне, ребенку, случалось болеть или как-то иначе страдать, она от всей души, решив, что лучше самой умереть, болеть, страдать, лишь бы ее ребенок не умер, не болел, не страдал, всегда находила средства избавить меня от бед. Одним словом, насколько ей позволяли разумение и способности, она оказывала мне всяческую помощь и избавляла от зол и страданий. Когда от такого созерцания зародится неподдельное сознание ее доброты, применяйте такое же созерцание к отцу и к другим близким, представив их своими матерями. потом созерцать это в отношении посторонних людей, представив их матерями. Когда по отношению к ним зародится такое же чувство, как в отношении близких. Врагов тоже представьте матерями и применяйте это созерцание к ним. Когда по отношению к ним возникнет такое же чувство, как к матери, осваивайте тоже в отношении всех существ, 10 сторон света, сначала осознав их матерями и постепенно расширяя это осознавание. Третье. Культивирование благодарности. Нет больше неблагодарности, чем освобождаясь из самсары самому, бросить там своих добрых родных, хотя и незнакомых из-за череды рождений и смертей матерей, страдающих и бесприютных. Об этом сказано в послании к ученику. Неблагодарности подобной нету хуже, чем, обретя освобождение самому, оставить павших в бездну матерей, в сансаре, океане тонущих, неузнанных тобою лишь из-за череды рождений и смертей. Итак, поразмыслив, если даже низменным людям не пристало оставлять столь добрых матерей существ, разве это может быть совместимо с моей натурой? Надо брать на себя ношу благодарности, как говорится в том же тексте. Какой же негодяй посмеет бросить тех, чье молоко беспомощным младенцем сосал, окутанный горячей их любовью, кто столько натерпелся из любви к нему, кто даже низменный и жестокосердный посмеет бросить здесь в самсаре тех, страдающих и любящих, но бесприютных, в чьем лоне был зачат и был взращен, тех, кто с любовью и заботой его носили в чреве и оберегали. И в хвале за беспредельным достоинством тоже сказано: не мне свободным в одиночку стать, существ, неведением ослепленных, бросив, чей ум блуждает шатко, кто, как отец и сыновья мои, почтение выказывали мне любовь и помощь, так изъяви неколебимое и пылкое решение существ, защиты не имеющих, спасти. Давайте, однако, подумаем, как благодарить их за добро. Какого бы сансарного счастья мои матери существа не достигли, с моей помощью все будет обманчиво. Значит, я был бы тогда похож на того, кто сыплет соль и другие едкие вещества на страшную рану, нанесенную осаждающими бесами клеш. Я причинил бы новые страдания уже страдающим. Поэтому благодарность за добро надо мыслить так. Этих существ, с любовью оказывавших мне помощь, я приведу к блаженству свободы, к нирване. Как говорится в сущности срединности, я поподобился тому, кто сыплет на раны соль страдальцам существам, которых бесы клеши так терзают. Им это принесло бы только вред. Кроме нирваны, может ли другая благодарность быть тем, которые меня в других рождениях любили, почитали, помогали? Говорится, что бремя неблагодарности за содеянное добро весит больше мирового океана и горы Меру, а благодарность за содеянное добро восхваляют мудрые. Об этом сказано в стихах царя Наг по имени «Барабанный звук». Океан, гора Сумеру и земля небольшая тяжесть для меня, но моя неблагодарность за добро тяжелее мироздания всего. Не заблудший мыслью человек благодарен за добро и, помня целый век, никогда его не забывает. Мудрые такого прославляют. Подвожу итог. Представьте, ваша мать, обезумевшая, помешавшаяся, ослепшая, без поводыря, спотыкаясь на каждом шагу, идет прямо к страшной бездне. На чью же помощь матери надеется, как не на помощь сына? И если сын не спасет мать от страшной опасности, кто это сделает? Поэтому сын обязан спасти ее от такой опасности. Такие же матери и живые существа. Их душевный покой возмущают демоны-клеши. Из-за этого они лишены своей воли и словно одержимы. Обезумевшие, они утрачивают глаза, видящие путь к высокому рождению и подлинному благу. Нет у них и поводыря, испытанного друга. Каждый миг они совершают проступки, ведущие к разладу и падениям. Вы видите, что они идут ко дну океана самсары, и особенно дурных уделов. На кого могут надеяться эти матери, кроме сына? Сыновья обязаны спасти матерей. Так размышляю, готовьтесь отблагодарить матерей истинным освобождением из самсары. В собрании практик сказано: обезумевшие от клеш, ослепленные неведением, с каждым шагом спотыкающиеся на пути самсары, рытвенными усеянным, другие, как и мы, страдают, ибо в пороках и страдании равны все существа. Хотя так и сказано, это не значит, что следует подобным образом искать чужие пороки. Напротив, говорится, что надо восхищаться каждому замеченному достоинству. Пороки не для осуждения отмечены здесь, а чтобы показать, как несчастны существа, это позволительно.